«Если самолет разобьется, это будет ужасно», — подумала она, — «потому что обнаружится, что мы летели вместе». Он проснулся, поднял голову, посмотрел ей близко в глаза сладким, счастливым взглядом. «Если сейчас самолет разобьется, — сказал он хрипловато со сна, — это будет прекрасно. Можно будет считать, что мы вместе прожили жизнь и умерли в один день». «Знаешь, — сказал он, — они жили долго и счастливо и умерли в один день. Так заканчиваются сказки». «Но мы жили недолго, — сказала она. Он положил руку на ее живот и почувствовал, как под его рукой дернулось и напряглось живое, что-то задвигалось, пошло тепло. Он начал яростно прорываться через одежду. «Что ты делаешь?» — сказала она. «Увидит?» «Не увидит», — сказал он. Рука, придавленная поясом ее юбки, неловко вывернулась, но он продолжал рваться, продираться к ней. Это все уже было, прошла как бы титрами мысль, банальное ощущение повтора, посещающее часто. Но, скользнув, мысль тут же размылась, и он все выворачивал руку и, наконец, достиг, дотянулся. «Ты совсем другой», — сказала она. «Ты сейчас думаешь о любви, а я о жизни». «Я тоже подумала о катастрофе, но испугалась огласки. А ты? Ты только о любви. Ты смелый, чистый мальчик. Я люблю тебя». Они уже не видели и не помнили ничего. Самолет, к счастью, спал, но даже если бы все проснулись и глазели на них, и могли расслышать каждое их слово и дыхание, даже если бы их вывели на площадь и транслировали их стоны для сотен тысяч желающих, даже если бы позор уже наступил и жизнь потом стала бы невозможной, ничто не могло остановить их. «Не так», — сказала она, — «ниже и осторожней. Не сделай больно, иначе все пропало». «Так. О, Господи, что ты делаешь? Вот так, еще. Ну? Ну? Да, мой хороший, мой родной, да, да, да». Яркий свет утра рвался в самолет. Овальное стекло окна нагрелось, по его спине тек пот. В какую-то секунду он представил себе, каким мятым выйдет из самолета, будет просто неприлично. Эта отвлекающая мысль, неожиданно для него самого, усилила счастье. Он тихо застонал, а она, чуть скосив глаза, он это увидел, с твердым безразличным выражением лица подвинулась в кресле поудобнее, выпростала свою руку и, глядя как бы спокойно перед собой, вдвинула ладонь между его втянувшимся животом и поясом брюк. «Я не смогу», — сказал он тихо, откидываясь на спинку кресла и одновременно прикрывая полой плаща ее руку. «Я не смогу сдержаться, не надо. Не надо, слышишь?» «Ну и не сдерживайся», — усмехнулась она. Лицо ее было искажено бешеной злой улыбкой. «Не сдерживайся, это твои проблемы. Я ведь сдержалась». «Ты настоящая ведьма», — прошептал он, — «настоящая». «Не делай этого, как я встану потом». «Трус», — сказала она, — «только и думаешь, как будешь выглядеть. Не бойся, я потом все приведу в порядок в гостинице». «А до гостиницы доехать», — выдохнул он, — «как я доеду до гостиницы в таком виде?» «Замолчи», — хрипло приказала она, — «молчи и будь, наконец, с собой, трусишка». «Оранжевый свет любви», — подумал он, — «это не лучшее, что можно написать обо всем, что происходит с нами. Оранжевый свет солнца, восходящего рядом с самолетным окном. И когда солнце, наконец, поднимется до нас, когда его свет окажется уже совсем рядом и целиком поглотит нас обоих, в этот момент можно и умереть», — подумал он. «Остановятся двигатели, и мы будем падать, и надо будет держать ее изо всех сил, чтобы не вылететь из кресел, не падать внутри самолета, а только вместе с ним». «Не хочу умирать», — сказала она. «Почему ты хочешь со мной вместе умереть, а с нею жить?» Я тоже хочу жить с тобой. Пусть не все время, но когда мы вместе, я хочу жить, а не умирать. Понял?